Глава 8. Дитя 17 века. Его страстей он жертвой был, и презирал он человека, но человечество любил. Князь Вяземский. Никакому курфюршеству не сравнится с Казанской губернией. Разлеглась она у порога Сибири, в жутких лесах, в заповедных тропах бортников. Редко-редко блеснут издалека путнику огни заброшенных деревень. Кажется, вся Европа уместится в этих несуразных просторах. С востока горы Рифейские, и течет мутная Уфа. Скачут по изумрудным холмам башкиры. С юга степи калмыцкие, и бежит там Яйк казацкий, река вольная, звонкоструйная. Глянешь к северу, видать Хлынов городок на реке Вятки, а далее уже шумят леса вологодские. Обернись на запад, плывет в золотую гилянь величавая разбойная Волга. Но это еще не все. Перемахнув через губернию Астраханскую, Казань наложила свою лапу и на Пензу, выхватила самый лакомый кусок у соседки и обще с Пензой притянула его к своим гигантским владениям. Всем этим краем управлял один человек — Артемий Петрович Волынский. И вот о нем поведем свою речь. День над Казанью так начинался. Хлопнула пушка с озер поганых, адмиралтейская, будто в Питере. Зазвонили к заутренне колокола обителей. Потом забрались на башню Сумбеки татарские муэдзины. Завыли разом, тошно и согласно. И тогда Артемий Петрович Волынский проснулся. «Бредем розно, — ни к чему сказал, — и всяк по себе разбой ведем. Помогай-то нам Бог!» Одевался наскоро, без лакеев. Бегал по комнатам, еще темным, припадал на ногу, хромая. Год назад, когда въезжал в Казань, воевода Чебоксарский палил изрядно и столь угодничал, что пушку в куски разнесло, канонир без башки остался, людишек побило, губернатора в ногу ранило, а воеводу даже не нашли. Исчез человек. Ехал тогда по чину. Одной дворни более 100 человек, свои конюшни и псарни. Дом на Казани расширил, велел ворота раздвинуть. — Сам-то я пройду в калитку, — говорил Волынский, — да чин у меня высок, пригибаться не станет. То прошлое, теперь забот полон рот. Москва да господа верховники далече, сам себе хозяин, своя рука владыка, пищит люд казанский под тяжелой дланью. Смелой поступью вошел в опочивальню калмык во французском кафтане по прозванию Василий Кубанец. Волынский его у персов откупил и для нужд своих еще в Астрахани с собою вывез. Кубанец протянул пакет губернатору. Ночью гонец из Москвы был с оказией верной. Вам, дяденька Семен Андреевич Салтыков, писать изволит. — Положь, — сказал Волынский. — Ныне честь. Некогда. Покряхтел, поохал. Дома не лады, детишку учить некому, жена в хворе. И лекарей изрядных нет на Казани, помирай сам, как знаешь. Прошел Артемий Петрович в канцелярию, велел свечи затеплить. А печей более не топить. Был он полнокровен, сам по себе жарок. И секретарю губернскому велел. — Воеводы что? Пишут ли? — Читай экстрактно. Покороче. Потому как зван я на двор митрополита, а дел немало скопилось. Отдел губернских к полудню взмок. Парик скинул, кафтан снял. У кого просьба, того в глаз, у кого жалоба, тому в ухо. Так и стелил челобитчиков на пол. Купцу первой гильдии Крупенникову пол бороды вырвал. Тряслись руки подьячих. Сошка мелкая срывалась в голосе, петуха давала. «Запорю!» — неслось над Казанью. Просители, у коих и было дело, все по домам разбежались. Заперлись и закаялись. Только притч церкви главы усекновения высидел. В молитвах и в смирении, но приема дождался. «Впустить кутейников!» — распорядился Волынский. Долгополые бились в пол перед губернатором. — Ну, страстотерпцы! — рявкнул он на них. — Врите! — Да врите опять же, экстрактно, лишь по сути дела. Страстотерпцы рассказали всю правду, как есть. Церквушка главы усекновения стоит ныне по соседству с молельней татарской. И пока они там о Христе плачут, татари шайтанку своего кличут. Но того не стерпел вчера ангел тихий и самолично заявился. — Кто-кто явился к вам? — спросил Волынский. — Ангел тихий. — Так, — ничуть не удивился губернатор. — Явился к вам этот ангел? — Как же? — Ну и что он нашептал вашей шайке? И протрубил, чтобы, значит, не быть шайтану в соседстве. О чем мы и просим тебе, губернатор, и слезницу приносим. Волынский прошение от них взял, но кулаком пригрозил. Вот уже погодите. Я еще спрошу этого тихого ангела, был он вчера у вас, или вы с пьяным мне врете? Шубу о плеч накинул, не в рукава, вышел губернатор, хватил морозца до нутра самого и велел вести себя на кабаны в застенок пытошный. Приехал на кабаны. Подьячий Тишининов изложил суть. Жонка матросская Евпраксия Полякова почасту в дым обращалась и сорокой была. Волынский локтем спихнул мусор со стола, сел. — Дыбу-то наладь! — велел мастеру голосом ровным. Палач дело знал, поплясал на бревне, ремни стянул. — Сразу бабу волочь? — спросил он хмуро. Артемий Петрович взглядом подозвал к себе Тишининова. — Человече, сыне дворянской. Имею я фискальный сыск на тебя. Будто ты сорокою был и в дым не раз обращался. Тишининов стал как мел и в ноги Волынскому бух, милостивец наш. Да я, да всяк на Казани ведает, не был я сорокою, в дым не обращался я. Волынский палачу рукой махнул. Вздымай его. Ноги в ремень, руки в хомут, завизжало колесо, вздымая подьячего на дыбу. Шаталась за ним стена вся в сгустках крови людской, с волосами прилипшими. — Поклеп на меня! — кричал Тишининов. — Ковы злодейские! Палач прыгнул ногами на бревно, хрустнули кости. 20 плетей — бац, бац, бац! — выдержал. Артемий Петрович листанул инструкцию. «Обряд, каково виновный пытается?» Нашел, что надо. Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что он и изумленный бывает. Прочел вслух и палачу приказал. «Употреби сей пункт, пока в изумление не придет». Опять выдержал. Только от изумления того орал истошно. Волынский был нетерпелив. Вскочил, ногою притопнул. — Огня! — сказал. — С огнем-то скорее! Воем и смрадом наполнился застенок казанский. жгли банные веники. На огне ленивом Тишенинов показал, что сорокой он был, и в дым часто обращался. — А с женою, — подсказал ему Волынский, — случаюсь блудно по средам и пятницам. — Случаюсь, — подтвердил с дыбы Тишенинов, — и собакой по ночам лаю. — Лаю! — упала на грудь голова. Волынский табачку нюхнул, кружева на кафтане расправил. Ну, вот и конец колдовству. — Велите жонку матросскую Евпраксию домой отпустить, лекарь ей дать для разнолечения и жалования твоего, секретарь. Ты бабу чужую угробил на пытках, вот и лечи теперь ее, а тебя с дыбы можно снять. Сняли. Тишенинов лежал на земле, выл. Рубаха на нем еще горела. — Прощай, секретарь! — В другой раз умней будешь, — сказал Волынский. — С пытки-то и любой в колдовстве признается. Заскочив домой ненароком, чтобы жену спроведать, Артемий Петрович позвал калмыка Дворецкого. — Мне, Базиль, татари сей день на ноготь сели. Или раздавлю их молельню, или оставлю. Знать, подношение тайное будет. Прими. — Нам что? — ощерил зубы кубанец. — Мы примем, что хошь. Волынский на него глянул, будто ранее никогда не видывал. — Зверь, — говорят про меня. — А вот ты, Базиль, калмыцкая твоя харя, скажи, тронул я тебя хоть пальцем? — Нет, господин, и меня не били, — заулыбался Дворецкий. — Ну так жди. Скоро быть тебе драну. Потом письмо из Москвы от Салтыкова читать стал. Салтыков, 1672-1742, родич Анны Иоанны, мать которой была из рода Салтыковых, женат на Волынской, тетке адресата, отсюда и приязнь Салтыкова к Волынскому. И не знаю, для чего вы, государь мой, себя в людях озлобили. Сказывают, до вас доступ очень тяжел, и мало кого допускать до себя изволите. Друзей от того вам почти нет, и никто с добродетелью об имени вашем помянуть не хочет. И как слышим на Москве, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем, на кого осердишься, того бить при себе, а также и сам из своих ручек людей бьешь. Ускажи ты мне по чести, не можешь ли посмирней жить? Через ворота Тайницкие из Кремля Казанского возок губернатора вынырнул. Сшибли лошади самовары с горячим сбитнем, насмерть потоптали бабу с гречневыми блинами на масле. «Пади! Пади!» — разливались форейтеры. А на подворье тишь да благодать. Попахивает вкусными смолками. Монахи сытеньки. Девки матросские им полы даром моют. Для бога, мол. Половики раскатывают. Зажрались бестолочи. И разом не стало ни баб, ни монахов. Это Волынский ступил на крыльцо архиерейское. Митрополит Свияжский и Казанский, Сильвестр Холмский, мужчины редкой дородности, нравом же крут и обидчив. Бывал бит, а теперь сам людей бьет. И буду бить, грозится. Губернатора благословил, однако, с ласкою: «Господине мой, причту церкви главы усекновения опять знамение свыше было, чтобы убрать молельню поганую от храма святого». Волынский похромал по комнатам, руками развел. «Дела Господня, — отвечал, — не постичь одним разумом. Едва клир ваш от меня убрался, как мне тоже видение свыше было. Сама Богородица на стене кабинета моего явилась плачуща». «Дивно, дивно! — призадумался Сильвестр. — Убивалась она, что притч товаж пьянствует. В наказание, мол, и молельня татарская поставлена с храмом рядом. Сильвестр руки на животе сложил, намек раскусил. Ну и ладно, коли так. Нам, убогим, с Богородицей-то и совладать бы, а вот с губернатором спорить трудно. Обедали простенько, но венцом грешили. Сильвестр обиды не таил противу синодальных особ. Так чистосердечно и высказался. Феофан Прокопович ныне высоко залетел. От него поруганий много идет. Феофану волю дай стоять нам в крови по колено. Ох, люд! Люд да умен, — отозвался Волынский. А был бы умен, так за умом к Костерману не бегал бы. Волынский отмахнулся, с неба на землю сошел. Ныне вот долгорукие повыскакивали. И патриаршеству, коли быть ему снова, в патриархе князя Якова Долгорукого прочит. Сильвестр вкусно обсосал стерляжью косточку. Слыхал я, какой-то нонича латинянский писатель на Москве объявился. Жюбе ла Кур, кажись, эдак кличется. Вот от всего писателя дух попешский и прядает. По ночам, сказывают, куда-то ездит, советы тайные с верховными да духовными особами имеет. В разговоре митрополит вдруг по лбу себя хлопнул. — Артемий Петрович, чуть был не забыл. — Ты уж стихарь-то верни в монастырь. — Какой ваш преосвященство? — удивился Волынский. — Да тот уборчатый для супруги брал, чтобы узоры для шитья трав дивных за образец взять. — Так я ж вернул его вам. — Вернулся я, правда. А потом дворецкого кубанца присылал, и тот опять взял, дабы рисунок поправить, а стихарь-то, сам знаешь, много богат. Одного жемчугу спут на нем. — Нет, — постражал Волынский, вставая, — не брал мой дворецкий стихаря у вас. А вы сами пропили его всей братьей, а теперь на меня клепаете? Сильвестр побледнел. Стихарь-то еще от Иоанна Грозного. Ему цены нет. По великим службам им требы духовные пользовали. — Едем, — гаркнул митрополит, — едем к тебе. И пусть калмык твой рожа его масляна скажет, брал он стихарь или не брал. Кубанец посмотрел на митрополита, потом на губернатора. Нет, не брал и не видывал. На что он мне? — Ты крещен или в погоне живешь? — спросил Сильвестр. Дворецкий вытянул из-под кафтана французский крест. — Господине мой, крестили меня еще в Астрахани. — Так бога-то побойся, — умолял митрополит. Не бери греха на душу. Где стихарь такой-сякой немазанный? — Розок! — распорядился Волынский, вечно скорый на руку. Но и под розгами орал калмык, что не брал второй раз стихаря и не видывал его. Кровь забрызгала лавку, отупело глядел Сильвестр на исполосованную спину раба, потом встал. Пропал стихарь. Отныне, губернатор, ты враг мне первый. Волынский к ночи навестил драного дворецкого, сунул под голову кубанца кисет с деньгами. — Вот и ты, дран, Базиль, да ничто. Теперь я в тебя верю. Крепок раб мой. Буду и я к рабу моему крепок. Жемчуга да камни драгоценные от стихаря отпорол, пришел к жене и обсыпал ими всю постель жены, умирающий без врачей и лекарств. Приник к ней, плача весь, трясясь. Не оставь меня, Санюшка, с детками малыми. Артемий Волынский давно принадлежит истории как патриот, как гражданин. Но образ этого человека слишком сложен и противоречив. Дитя 17 века, он жил законами своего времени, трудного и жестокого. Дурное в нем отлично уживалось с добром. Он был достаточно образован, чтобы не верить в колдовские чары. Но, спасая бабу от пытки, Волынский пыткой же доказывал палачу, что колдовства не существует. Волынскому ничего не стоило украсть из церкви стихарь, чтобы утешить слабеющие взоры умирающей жены. Пыточный огонь, никогда не страшивший его, позже и очистит нам образ Волынского, и он предстанет пред нами в истинном своем свете, как патриот, как гражданин. Именно Волынский и станет нашим главным героем.